Проснувшись, Лешик еще раз уточнил у Карлуши, не перекладывала ли Жирола свою магическую книгу с места на место. И команда начала действовать. Пока мачеха принимала ванну с травами, Жек отвлекал ее пса. Подойдя к огромной черной собаке, сидящей возле двери, он громко приказал ей убраться с дороги. «Если ты не уйдешь отсюда!» – визгливо протявкал щенок. «Я прокушу тебе нос!» «Интересно, как ты это сделаешь?» Не глядя на Жека, лениво поинтересовался Лео. «И ты до груди моей не дотянешься!» И, желая напугать щенка, он оскалился и зарычал. «А у меня есть секрет!» – не унимался Жек. «Хочешь узнать?» «Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что это еще за секрет!» – насмешливо процедил пес. «Наклонись поближе! Не хочу, чтоб коты об этом услышали!» – заговорщически и доверительно прошептал щенок. «А ты не такой уж и глупый!» – заинтересовался Лео, наконец-то посмотрев на щенка, и, оберегая на всякий случай нос, наклонил голову. И тут Жек со всех сил вцепился в его ухо. Лео взвыл и только и смог выговорить. «Ты ж собирался прокусить нос!» «Ну, извини, ты был прав. До твоего носа мне не дотянуться!» Насмешливо прокричал Жек, убегая. «Я тебя съем, негодник!» Заревел пес и бросился за Жеком вниз на улицу. «Стой! Стой!» Но не так-то легко было догнать Жека, знающего все тропинки и потайные места сада. Желая отомстить, Лео долго искал щенка, да так и вернулся в дом ни с чем. Алешиков тем временем проник в комнату мачехи, подменил ее магическую книгу на том того же цвета и размера, сделал волшебную книгу мачехи крошечной и выскочил с ней в коридор. Ничего не подозревающая Жирола вышла из ванной и, напевая песню, стала наряжаться, готовясь к своему триумфу. В этот день на улице было прохладно и сыро. К завтраку вся семья и приехавшие на день рождения гости собрались в гостиной. Стол, покрытый белой скатертью, был празднично украшен. В высокой вазе стояли изумительные алые, белые чайные розы. На тарелках лежали накрахмаленные салфетки, продетые в специальные кольца. Серебро и хрусталь торжественно сияли. Хозяева постарались на славу, приготовили много вкусных блюд, а бабушка Нина испекла большой именинный торт. В гостиную со словами «Ну вот и мы!» Гордо подняв голову и сверля глазами собравшихся, вошла Жирола со своим псом. На ней было узкое рыжее платье с короткими рукавами, на шее болталось жемчужное ожерелье. От ее недоброй улыбки всем стало неуютно и холодно. Даже розы испуганно склонили свои головки. Гости сразу замолчали, а Жирола, оглядывая стол, как будто все только ее и ждали, проговорила. «Ага, праздничная трапеза. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что вы нам приготовили. О, мое любимое блюдо – утка с яблоками. Чудесно, чудесно, я так голодна. Перед самым важным поздравлением надо как следует подкрепиться, не так ли?» Обратилась она к папе Лариону. И мачеха жадно набросилась на еду. Разговор за столом протекал вяло. Родители и бабушка Насти только и думали, когда же она выполнит свое обещание и вернет их девочке зрение. Жирола же нарочно испытывая их терпение, веселилась и тянула время. «А где же именинный торт?» – не унималась она. «Сегодня у меня отменный аппетит!» «Сейчас подам», – ответила ей бабушка Нина, поднимаясь из-за стола. «Простите, призадумалась я немного. А вы будто 100 лет не ели». «Мама жарула», – не выдержав, начал Настин папа. «Вы мне обещали преподнести подарок. Где же он? Меня уже все поздравили, кроме вас». Тут колдунья поднялась и сказала вкрадчиво своим скрипучим голосом, стараясь при этом выговаривать слова как можно мягче. «Я все помню, сынок. Не волнуйся. Ты ведь знаешь, я приготовил тебе самый замечательный подарок. Ты получишь его. И не забудешь никогда на свете». Присутствующие напряглись и замерли в ожидании. А Жирола тем временем продолжала все более уверенно. «Сейчас вы все станете свидетелями необыкновенного чуда. Никто в мире не сможет сделать это, кроме меня. Я самая могущественная великая волшебница, и вы должны быть мне благодарны!» Сказав эти слова, мачеха захохотала так, что у всех мороз прошел по коже. «Настенька, дитя мое, встань и подойди к своей бабушке!» — обратилась она к девочке. «Сегодня тебе исполняется 12 лет. И, наверное, тебе хотелось бы увидеть всех, кто пришел тебя поздравить, верно?»